Глава первая. Маргарита. «Пожалуйста, заберите меня. Это вопрос жизни и смерти. Вот». Я сняла колье. «Вот, возьмите. Оно дорогое». Мужчина перевел взгляд с моей руки на лицо. Взгляд темно-карих глаз был таким, будто я ему не белое золото с бриллиантами предлагала, а огрызок от яблока. Он еще раз осмотрел меня с ног до головы. Я встревоженно обернулась, услышав голоса. «И чьей жизни вопрос?» – спросил он. «Моей жизни. И смерти тоже моей». Он усмехнулся. «Ну давай, запрыгивай, детка». Я неуклюже подобрала юбки свадебного платья. Рук не хватало, они выскальзывали и шуршали. И я чувствовала себя полной дурой. Еще эти туфли на шпильке. Неожиданно он обхватил меня и, как куклу, посадил позади себя на байк. Руки у него были огромные, да и сам он тоже выглядел угрожающе. Темная борода, жесткий взгляд, кожаная куртка и этот мотоцикл, напоминающий хищного зверя. «Не боишься?» – спросил он. «В детстве тебя разве не учили, что с незнакомыми дяденьками разговаривать нельзя, а уезжать тем более?» «Детство давно кончилось», – собрав всю смелость, ответила я. «Ничего я не боюсь, поехали». Он снисходительно хмыкнул, байк взревел, у меня уши заложило. «Держись», – гаркнул мужик. «Я держусь». «Ни хрена ты не держишься, детка». Мы сорвались с места. Как я успела ухватиться, сама не знаю. Каким чудом не слетела на землю, тоже. Прижалась грудью к его спине и сцепила руки. Его куртка была расстегнута, и я почувствовала твердые кубики пресса. Во рту пересохло, адреналин зашкаливал. «Мамочки, что же я натворила? Что теперь будет?» Мы неслись, ловко маневрируя между машинами. Ветер хлестал в лицо. «Закрой глаза!» – проорал незнакомец. «И держись, мать твою, крепче!» «Я с асфальта тебя соскребать не буду». Я послушалась, уткнулась ему в плечо и еще сильнее прижалась, забыв о недавнем смущении. Вдохнула и уловила запах кожи. Мы притормозили на светофоре, и я на миг выдохнула. «Ты со свадьбы сбежала, что ли?» «Ну, да». «Жених изверг?» «Нет, жених извергом не был. Наоборот, но...» Я и додумать не успела, мотоцикл полетел вперед. Ветер сорвал с головы фату, и я инстинктивно попыталась удержать ее. «Да держись ты, дура!» Я опомнилась, разобрала несколько крепких словечек. «Знать бы хоть, куда мы едем!» «Хотя разницы уже никакой. Обратно мне лучше не возвращаться!» Сколько мы проехали, не имею понятия. Лицо горело, тело было как не мое. «Зачем мы сюда приехали?» – спросила, рассматривая задрыпанный придорожный магазин. «Жди здесь», – отрезал незнакомец. «Как будто у меня варианты другие были». «Хоть бы как зовут меня спросил», – буркнула тихо, когда он ушел. «Мужлан неотесанный», – провела по волосам. Так тщательно уложенная стилистом прическа превратилась в нечто, чему и название придумать я не могла. Глаза слезились от ветра, платье примялось. На парковке рядом с магазином стояли две фуры и несколько покрытых грязью машин. Когда меня начнут искать? Уже начали, наверное. Папа точно всю свою охрану по моему следу пустит. Мой спаситель вышел с пакетом. Подойдя, сунул его мне. «Туалет там», — показал в сторону. «Да мне пока не надо». «Надо тебе или нет, дело твое. Но дальше мы не поедем, если ты не переоденешься. И да». «Дал мне пачку салфеток». «У тебя тушь размазалась. Ты на панду похожа». «А можно как-то помягче?» «Помягче – это не ко мне. Ты когда на Харлей запрыгивала, чего ждала?» Я быстро остыла. «Скажу еще что-нибудь, что ему не понравится. Чего доброго тут оставит». Закрывшись в туалете, я посмотрелась в забрызганное зеркало. Кошмар какой. Выдернула салфетки и принялась смывать остатки макияжа. Такое ночью увидишь, пить от страха перестанешь. И все равно. Сам ты панда. Кинула салфетки в переполненную урну и заглянула в пакет. Черная футболка, дурацкие лосины, шлепки и резинка для волос. Расческу он купить, само собой, не додумался. Переодевшись, я снова посмотрела на себя. «Привет девяностым!» «Я не ношу лосины!» Он перестал ковыряться в телефоне и осмотрел меня. «А на тебе что?» «Да, но мне больше нечего было надеть». «Могла остаться в трусах. А это что?» Кивнул на пакет. «Платье и туфли. Я не знаю, куда их...» «Поставь у магазина. Кто-нибудь заберет». «Заберет? Это туфли от...» Он глянул так сурово, что я закрыла рот. «И правда. Зачем мне свадебные туфли на шпильке, если замуж я все равно не выхожу?» «Я Маргарита. Можно просто Рита». «Понятно». «А ты не хочешь представиться?» «Не особо. Отнеси этот хлам и поехали дальше. Или хочешь тут заночевать?» Магазин был двухэтажный, но что на втором этаже находится придорожный мотель, я поняла только сейчас. Ночевать тут у меня никакого желания не было. Как он и сказал, я оставила пакет рядом с урной у входа. Мысок белой туфли и кружево выглядели, будто прощались со мной. Я не дала сомнениям пробраться в душу. Это родители хотели, чтобы я замуж за Славу вышла. А я что? Я и не сопротивлялась особенно, пока не приехала в ЗАГС и вдруг не поняла, что рушу свою жизнь. Скажу «да», и моя судьба будет расписана на годы вперед. «Ренат», — сказал он, когда я вернулась к байку. Он отвернулся и убрал тряпку, которую за секунду до этого протирал зеркало. «Может, все-таки возьмешь?» Снова протянула ему колье. «У меня все равно нет денег, чтобы с тобой рассчитаться». Колье он взял и при этом так посмотрел на меня, что я почувствовала себя голой. Еще эти дурацкие леггинсы, каждый миллиметр в обтяжку. Был вечер, и оправленные белым золотом камешки заиграли гранями. Он сунул колье в карман. «Мы можем заехать в ломбард?» «Зачем?» «У меня есть еще сережки и браслет. Хочу заложить их». «Заехать мы можем, но учти, что по этим побрякушкам тебя найдут в два счета». Я поджала губы. Об этом я совсем не подумала. «Разберемся по ходу дела. Садись. До вечера нужно успеть». «Что успеть?» «Избавиться от тебя. Или ты собралась ехать со мной?» «Избавиться от меня? Вот тут я в первый раз поняла, что не знаю, что делать. С собой у меня не было не только денег, но и документов. Но было кое-что еще. Мне нужно отправить сообщение. Срочно. Мой отец может подумать, что меня похитили. Ты можешь дать мне телефон?» «Нет». «Но...» «Либо ты едешь со мной, детка, либо остаешься тут. У тебя 5 секунд. Решай». Он ударил по подножке и оседлал мотоцикл с неописуемой ловкостью. Решать мне было нечего. Я села сзади и без напоминания обняла Рената. Что и говорить, без платья было куда удобнее. Только футболка была тонкая, не то что корсет платья. А я к тому же еще и без лифчика.